Тебе хочется танцевать, хочется кричать от восторга. Ты поймешь это, когда включишь Mixadance. Больше танцев в новом сезоне. Это 325-я программа Mixadance, и прямо сейчас вы слышали презентацию ремикса от Mixadance Pro на трек Денниса Эя «Сид». Для тех, кто не помнит, в состав Mixadance Pro входят Mad Max, Mixon и я. Mad Max, отдельный приветище. Максик, мы надеемся, у тебя все хорошо. Ну а далее у нас очередной релиз на лейбле Mixadance. Это группа Montana, прямо открытие 2010 года. Очень стильный, модный трек. Пока Света мягко его подгоняет, я вам прочитаю новость о видеокамере, которая находится в смайлике, с помощью которой можно снимать все, что движется. Итак, представьте себе закрытую вечеринку, на которой вход для фотографов и журналистов воспрещен, а любителей снимать пикантные кадры с помощью встроенной камеры мобильного телефона ждет общение с не очень доброжелательной охраной. Но, как выяснилось, проблема интересных роликов для YouTube, снятых на самых закрытых мероприятиях, решается легко и просто посредством милого смайлика. Находчивые производители гаджетов для шпионов умудрились внедрить видеокамеру в значок диаметром 47 мм, то есть 4,5 см. Крохотули делает 3-мегапиксельные снимки и видео в разрешении 1280 на 720 точек при 29 кадрах в секунду. Также камера может играть роль веб-камеры и подключиться к телевизору. Отснятый материал хранится на картах памяти microSD. Цена вопроса всего $35 или $53 вместе с 8-гигабайтной карточкой памяти. В комплекте к значку поставляется присоска на штанге для использования камеры в автомобиле, на тот случай, если вам захочется снять что-то на дороге. Примечательно, что производитель позиционирует устройство как удобную камеру для съемок во время занятий спортом и вождения автомобиля. Собственно, именно это и делают папарацци, убегающие от охраны звезд сначала на своих двоих, а затем на авто. Ну, теперь, я думаю, наряду с объявлениями в некоторых клубах вход с мобильными телефонами запрещен, появится также вход со смайликами запрещен. Со значками. Кстати, буквально сразу вслед за Монтаной встречаем новый ремикс от DJ Incognito. Ну а далее еще одна очень веселая новинка. Mixa Dance. Mixa Dance Number One.

Mixadance. Координаты www.mixon.ru.